Да, продолжаем разговор. Вот, и, соответственно, у нас аркан 15-й дьявол, мы его сейчас проходим, сейчас мы по поводу символов. Вот, значит, фигура дьявола, если вы видите, что вот номер один символ, он находится так вот почти на земле и мало виден. Это то, что он на пригорке, видите, да, то есть небольшой пригорок. То есть, если вы помните, это выделение себя из общества, выделение себя из социума, да, то есть, ну, в данной ситуации это звучит просто как некий, ну, почти что эгоизм, да, в данный момент. То есть, ты выделен, ты другой. Вот, дальше мы видим шар, который символизирует землю. На нем стоит, как вы видите, четырехгранный куб, опять же, да, то есть на земле, на четвертом измерении, соответственно, да, вот он зиждется, да, он сидит на нем. Значит, фигура самого дьявола и мужская, и женская одновременно. Значит, ну, больше мужская, женская, здесь две разные руки, вот видите, правая и левая, да, и видно, что они, соответственно, там левая больше женская, правая больше мужская. Тем не менее, груди у него вполне себе женские, хотя при этом, да, там, я бы сказала, что бедра и ниже, да, и вообще все тело у него больше мужское, если вы видите, да, несмотря на груди. Голова вписывается в инволютивную пентаграмму, несмотря на то, что на лбу пентаграмма эволютивная. То есть, иначе говоря, да, получается, что вообще, в принципе, это опускание, да, там энергии, то есть инволюция, падение вниз для того, чтобы в результате эволюционировать. Да? То есть это, грубо говоря, вот тоже, вот как мы в повешенном видели, а это 12-й, да, 15-й, получается, это продолжение той же самой истории. Да, вот, ну помните, да, у нас вот этот раз, два, три, да, и вот что есть нечто всегда схожее с фигурой, ну вот, предыдущего там проявления этого же, да. И там у нас повешенный как можно больше уплотнял, ну вот, твои задачи, так, чтобы они были очень хорошо видны. Здесь тоже энергия ваша, ну вот, да, уплотняется, то есть вот тонкие подсознательные программы получают вполне себе плотное проявление. Да, то есть вот чем хорош дьявол, и потом будет этим же хороша Луна, следующая карта на эту же тему, 18-й аркан, опять же, раз, два, три, да, 18 минус 15, три те же самые получаются, да. Это вот, ну, на Луне уж тогда не буду рассказывать, сейчас просто расскажу, да, потому что они в этом плане одинаковы, Луна и дьявол. Значит, опять же, это уплотнение, проявление глубинных подсознательных программ. Вот я рассказываю абсолютно бытовую историю об этом. Значит, прям очень, очень простую, для того, чтобы было понятно, о чем я, что я имею в виду. Вот у нас дома, значит, на какой-то момент времени у нас жила такая очень ленивая нянька у детей, они у нас няньки и убиралки одновременно. Вот, на какой-то момент времени мы ходим по кухне, а мы, в общем, дома редко бываем, как вы понимаете. Вот, ну, по причине того, что много работаем. Я чувствую, какая-то вонища, блин, в доме идет. Вот где-то воняет, думаю, где воняет. Все обыскали вроде бы, да, все шкафы, ну, вот там пооткрывали, ну, вот идет запах. Запах плохой, да, вот явно что-то портится. Что портится там, блин, ну, уже ждали, что через какое-то время нам это выбежит навстречу. Это Андрюшина любимая шутка, что если оставить, значит, протухшую сковородку, то потом она выбежит, виляя хвостиком. Ну вот, причина того, что ее будут носить уже бактерии. Ну вот, и открываем, соответственно, редко открываемый шкаф под мойкой, и оттуда нам навстречу вытекает протухший лук. Вот он уже вытекает. Соответственно, вонь от этого, понятно, что резко усиливается, причем сильно так усиливается. Вот, и дальше понятно, что, засучив рукава, все это убирается. Вот смысл дьявола и луны в том, что вообще, в принципе, да, вот у нас по жизни, да, есть некие программы, которые воняют, но источник этого запаха мы найти не можем, понимаете, нет? И вот оно реально портит атмосферу вокруг нас, энергетическую атмосферу, понимаете, да? Но это работает, знаете, вот таким, ну вот, как достаточно тонко. И в связи с этим, да, обычно мы это не отслеживаем, знаете, вот есть такое выражение «принюхаться». То есть ты не знаешь, насколько, да, вот в тебе есть вот эта программа, потому что ты принюхался, ты так всегда живешь, тебе не видно это. А дальше происходит дьявол или луна, это вот конкретно момент обнаружения. То есть эта программа становится видная, явная. И в том случае, если, соответственно, вы безответственно и очень тактически воспринимаете жизнь, то все, что вы из этого видите, да, это обнаруженный тухлый лук, грубо говоря. Да? На самом деле, если сейчас, да, там, вместо того, чтобы там, ну, морщиться, хотя можно и морщить, да, соответственно, вот, там, злиться на то, что это есть, да, вместо этого, если это убрать, то дальше после этого общая атмосфера становится чистая. Это понятно? Нет. То есть, иначе говоря, вот когда приходит дьявол Луна, это значит, что у тебя вот этот уровень вони в твоем вот энергетическом пространстве стал уже в той степени высок, когда уже пришла пора, да, вот от этого избавиться. И дьявол или Луна тебя в это мордой тыкают, говорит, видишь, это твои зависимости, если это дьявол. Или Луна тыкает мордой, говорит, видишь, это твои глюки. Это то, насколько ты неверно воспринимаешь мир. И каждый раз это неприятно. Каждый раз, да, там, соответственно, ты там, ну, не знаю, там, фырчишь, шипишь, тебе не нравится, процесс плохой. Но в том случае, если это не впихивать обратно, хотя первое желание, да, это закрыть и отойти, и, в принципе, в общем-то, да, действительно, некоторые совершают некие действия по тому, чтобы почти не убрать, да, в основном вот опять потопить эту программу, то понятно, что, в общем-то, общее вот это энергетическое поле не изменится. Если засучить рукава и это все вычистить, вычистить, да, с достаточной толикой смирения, да, вот внутри себя это проработать, то после этого меняется целый спектр, ну, вот, событий жизненных. Понимаете, да, то есть вот очень много всего вдруг неожиданно оказывается совсем другим на самом деле. Да, ну вот, вот как-то так. Ну вот в том случае, если, например, там как следует прожить там чувство вины перед мамой, то через какое-то время выясняется, что это касается такого количества областей жизни, да, что там начинает быть чисто, что прям вот даже, да, тебе казалось, что вот напрямую это не должно было быть связано. По факту это так. А нет, нет, то есть вот. Поэтому, в принципе, найдите в себе душевные силы на то, чтобы при выходе дьявола или Луны не говорить, боже мой, да, как это плохо, а понимаете, да, что если ты сейчас это уберешь, то, в принципе, да, вот из этого получить потом себе супер хорошо, это я не успокаиваю вас, это я реально говорю, как оно будет. То есть после этого супер хорошо, то есть дьявол не насаживает программу, или там Луна не насаживает программу, дьявол или Луна проявляет то, что в тебе было, и на твою жизнь влияло. Поэтому, понимаете, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Понимаете, да? То есть реально, в общем-то, это не более чем проявление того, что в тебе уже содержалось. И ты теперь это видишь открытым взглядом. Хорошо. Значит, возвращаемся мы обратно, да, вот, и поэтому это в результате эволюция, конечно, а так это инволюция как уплотнение программы, предъявление ее в наиболее плотном событийном виде, да, когда ты это видишь, ну что ж. Хорошо, значит, при этом, соответственно, да, то, что это и мужчина, и женщина, да, ну, понятно, что, иначе говоря, да, что это синтезированное существо, да, то есть, ну, здесь больше ситуации в данной, да, что женщина – это, соответственно, про пассивное принятие, что и в этом бывает, и мужчина – как активное взаимодействие, да, то есть и то, и там ин и ян, да, здесь в данной ситуации, в общем, могут быть, скажем, испорчены, да, там, этой подсознательной программы, то есть и внутреннее, и внешнее, да, там, соответственно, проявление два в одном. Значит, крылья за его спиной, очень обидные крылья, они обычно говорят о том, что и он тоже эволюционирует, вы имеете в виду, да? То есть, иначе говоря, да, и он становится иным другим. И то, какой был дьявол там два века назад, век назад, 50 лет назад, да, и какой дьявол сейчас, это внешне выглядит по-разному, да, то есть он дает нам возможности столкнуться с другими внешними проявлениями. Понимаете, да, то есть это тоже, то есть иначе говоря, он современен всегда. Дьявол всегда современен. Если, да, вот опять же мы вспомним, он может эволюционировать даже внутри одной вашей жизни. Что то, что было для вас искушением и зависимостью там еще полгода назад, да, если это проработано, то сейчас уже он тем же путем не пойдет, он пойдет другим путем. Вот, вообще дьявол противоположный императрице. И при этом, смотрите, как похожи фигуры. Да, потому что все противоположные лучи, тем не менее, в центре все равно имеют между собой очень много общего. Хорошо, значит, а при этом у него между копыт, видите, у него закрытые, кстати, ноги, видите, они скрещены. Это говорит о том, что он не про то, чтобы отдавать этому миру. То есть, соответственно, энергия дьявола больше не для того, чтобы, скажем, человек менял этот мир под этими энергиями, да, сколько вот она интровертированная, да, для того, чтобы менять себя в большей степени. Хотя вот именно как луч эволютивного дьявола, да, это вот человек, который несет очень важную функцию, функцию по отношению к окружающим людям, да, там, искушая их подумать, что правда так можно, так как он. Да, что так можно, и при этом ты все равно, ну, вот можно так делать и не получать кармические пиздюли. Эволютивные дьяволы, да, совершают много подлых поступков, и при этом от этого, там, например, как нам кажется, живут только лучше, а карма их как будто бы не достает, достает только по-другому. Вот. Поэтому это искушение. Это чтобы мы, соответственно, совершали хорошее не только из-под палки. Карма, да, а просто потому, что мы... Так нам хорошо, нам так хорошеет. Вот, да, то есть, в общем, иначе говоря, да, что там, придя в гости к подруге и видя там открытый кошелек, да, там, ты не берешь оттуда денег не потому, что тебя найдут, а просто не берешь. Это понятно, нет? Вот, а дьявол, в свою очередь, да, он убирает иллюзию того, что, скажем, ну, не иллюзия, я бы сказала, да, убирает вообще тему того, что чтобы то, что ты делал, ну, как я уже говорила, да, не из-под палки, а просто потому, что твоей сути это не соответствует. Поэтому, когда ты видишь, когда кто-то это делает, ну, плохое, не получает пиздюли, то это само по себе создает искушение более тонкого порядка, сделай так же. А дальше стоп возникает на внутреннем плане. Ну, далеко пошла или нормально, меня по дороге отловили. Хорошо. Вот. Значит, соответственно, что у нас там дальше? Кадуцей. Видите, вот этот энергетический. То есть, соответственно, да, который у него между ног зажат. Вот то, что я описывала, да, что энергия должна быть. То есть вот здесь у нас два в одном символа. Первый символ – это тройной кадуцей, подъем энергии. Помните, особым образом, то, что я тогда демонстрировала на ком-то, на Иване, что ли? Вот, в общем, на ком-то я демонстрировала. Кадуцей вот как поднимается, да, и, соответственно, да, что нельзя там сватхистану, соответственно, да, напрямую нельзя трогать, там, нельзя трогать сердечную чакру напрямую, потому что, да, вот, что в этом плане индуистская система от египетской системы очень сильно отличались про подъем энергии. Вот здесь нам опять об этом объясняют, да, и говорят о том, что смотрите, внимание, если вы эволюционируете, вы занимаетесь подъемом энергии, да, то вот будьте, делайте это так и не по-другому. Но при этом, и второй символ, это то, что шарик Кадуцей помещен ровно напротив, напротив солнечного сплетения, центра воли. Что, соответственно, да, в принципе, вот, вот это влияние, да, там, вот эта энергия, вот прямое влияние дьявола в тебе все равно на центре воли. Твоя воля при этом, да, соответственно, вольна, то есть ты через эту волю волен двигаться как в сторону дьявола, так и в сторону не дьявола, от дьявола. Понятно, да, что вот концентрация все равно в центре воли. То, где ты, ну, грубо говоря, да, там берешь энергию, которую направляешь в сторону принятого решения, того или другого. То есть и то требует воли. Вот. Потому что может, конечно, возникнуть ощущение, что там человек, который идет, там, например, алкоголя, что у него воля подавленная, нет. Все у него в порядке с волей. Просто эта воля работает на то, чтобы пить. Воля, работающая на тьму, а не воля, работающая на свет. Это и то воля. Не верьте в слабость. Слабости не бывает. Бывает нежелание направить свою силу в нужную сторону. Понятно, нет? А желание направить эту силу на то, чтобы, соответственно, быть слабым. Вот, у меня вот, я помню, по этому поводу был прекрасный случай, не могу не поделиться, потому что вот сила слабости, я думаю, что вы с клиентами слабыми будете встречаться регулярно. Значит, у меня сидела, простите, соционический Жуков, а это вообще конь с яйцами, да, вообще самый сильный тип соционический – это Жуков, черная сенсорика в основе личности. Вот, ну вот Наполеон тоже, безусловно, Наполеонетик, поэтому вы более такие подвижные, а здесь по-другому. Вот, и сидела напротив меня, я ей гадала, и мне надо было, судя по картам, и она моя близкая подруга, поэтому я внятно очень мотивировала ее на то, чтобы она сделала некое действие. И она, все больше закипая, все с большей энергией, говорила мне: Иссет, у меня нет сил. А я ей продолжала говорить, что тебе надо все-таки вот это, она, ты не понимаешь, у меня нет сил. И я ее где-то вот уже на третьем усилении, я ей говорю о том, что, я говорю, скажи мне, пожалуйста, да, прекрасная леди, вот я сильный человек. Я. Она говорит, да. Я говорю, отлично. Вот скажи, пожалуйста, ты сейчас чувствуешь, что я на тебя давлю? Она говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, сколько надо силы? Для того, чтобы, да, я сейчас даже не про интонации, которыми ты говоришь, а сколько надо силы для того, чтобы сопротивляться моему давлению, отказываясь при этом, да, что-то делать. Ты понимаешь, это точно не про отсутствие силы. Просто это сила, которая идет не туда. Вот, да, и очень хорошо помню, как, соответственно, вот это состояние «я не могу», да, там, и когда, соответственно, надо все-таки, да, говорить «я могу», вот, пусть даже не до конца веря в это, да, и потом вот это опять звучит «я могу» уже с большей энергией, и потом идет движение. То есть для того, чтобы проявлять слабость, надо очень много силы. Потому что, да, тебя пространство мотивирует, а ты продолжаешь проявлять слабость. Вот, да, и понятно, в общем, что это очень так энергетично. Хорошо. Вот. Значит, ну, про самого дьявола почти все описала. Тут надо еще посмотреть, что там растущая и падающая луна, ну, то, что вот фиктивные точки в астрологии Лилит и Селена, видите, вот эти серпы лунные, вот они здесь это символизируют. Почему и две луны, да, не потому что там на небе их там положено. Растущая, знаете, да, как отличает растущая от падающей? Представляешь вот так вот палочку? Если палочка, представляясь, организует букву Р с луной, то получается растущая. А если представляешь палочку, а буква Р не образуется, ты понимаешь, что, видимо, образуется буква С, да, сдувающаяся, падающая, да, то есть, соответственно, луна либо растет, либо, соответственно, уменьшается, да, то есть, что с ней там случается, растущая, а вторая стареющая, мне слово стареющая так не нравится, сдувается. Вот, и, соответственно, растущая луна – это Селена, это белая луна, сдувающаяся – это черная луна. Вот, черную луну называют Лилит. Вот, и вот те, кто у меня еще не были на астрологии, и те, которые не собираются, на всякий случай, растущая луна у нас, да, это в одном из своих проявлений, это луна магического прикосновения к жизни для того, чтобы сделать из этого чудо, это луна-целитель, с вашего позволения, госпожа моего сердца. Значит, причем исцеление программ либо сознательного. Понимаете, вот она целит все, к чему она касается. Это вот, понимаете, такой белый маг хороший. Да? То есть вот все, что вот, и там, где у тебя, соответственно, там в карте белая луна, это вот эта точка того, что ты можешь совершать чудеса, да, то есть вот маг, вот побуд, 4 уровня посвящения мага, после которых вы вполне маги, да, это вот про эту же самую магию, это не про волшебную палочку или силу заговоров, или напрямую силу целительства, да, то есть это не более чем частное выражение способности, вообще касаясь своей или жизни окружающих, из, там, соответственно, дерьма делать золото, да, то есть это вот об этом. А, соответственно, вот эта сдувающаяся луна, которая у нас напротив прекрасной, значит, леди, вот, Лилитка, иначе говоря, да, это темные, негативные, убивающие программы бессознательного, идущие с женской стороны, то есть вот от кармы рода, которая женская. То есть мужиков она тоже есть, но у мужиков это больше влияние все равно матери. Да, ну вот, он, правда, из-за этого может там неправильную жену себе выбрать, но это уже его проблемы. Ну, вот, а у женщины это прямое, да, там, получение. То есть родовые программы негативные. Помните, я на императрице говорила, что в роду есть тенденция на эволюцию, и есть тенденция на сохранение и удержание предыдущего статус-кво. И таким образом это то, что перечит эволюции. Вот эти вот негативные программы, это программы, которые в астрологической карте описываются Лилит. То есть, да, это то, чего ты касаешься, да, это вот как, зеркало, которое в Каю в глаз попало, и он видит это по-другому, видит это хуже. Вот это Лилит, да, то есть это тоже почти магия, только это магия на ухудшение ситуации. Вот, а не на улучшение. Я помню, у меня вот эта Лилит включилась, и прям это была абсолютно для меня сказочная история, потому что это произошло в течение минуты. Знаете, вот как вот появился фильтр и ушел. Вот меня Господь иногда радует в моей жизни, да, тем, что, ну, мне вообще часто радует, но просто давая возможность медленно увидеть, как это работает, да, вот, то есть, когда я могу увидеть, там, ушло, пришло, значит, вот, вы помните, у меня обезьяна прекрасная, да, медвежья макака, а она ко мне попала прям совсем маленькая, я на нее перенесла все, что мне вот, ну, при моем бесплодии, понятно, что человек подобное, ну, как дочка, да, я ее дочкой, кстати, некоторое время называла, пока мне мама назвала, не сказала. Ты ей мама, но она тебе не дочь, не путай. Да, не смею называть дочерью, иначе у тебя вакантное место ребенка уже занято. Да, там, не называй, собачь-кошечек. Когда, ой, мамка, я... Нет, здесь я против уж точно, да, я не мама моим Йоркам, ну вот, да, ни при каких обстоятельствах, да, я, конечно, иногда сукина дочка, но не настолько. Ну вот, хорошо, не при моем будет сказано. Окей, значит, и да, вот с этой обезьяной прекрасная, то есть, и понятно, она у меня, ну, я ее знаю, да, там, она для меня открытая книга, я обалденным образом люблю. И вот, значит, у меня ребенок Глеба, я только-только родила, и было ему где-то недели две. И мама мне моя, уходя из комнаты, говорит, а у меня обезьяна рядом в платке сидит. Она говорит, не подпускай Василису к ребенку, мало ли что. И я ей вдогонку, мама выходит, я говорю, мам, да ты что, у меня Василиса открытая книга, да, там я любой ее взгляд, любой жест я воспринимаю. И вот мама ушла, и я поворачиваюсь, смотрю на Василису, ну обезьяну так меня звали, значит, и я вижу злобное маленькое существо вида гоблина, отвратительное, волосатое, да, с кривыми какими-то зубами, у нее, правда, немножко там было некоторое искривление передних зубов, да, причем эти, ну вот, я вижу уродливое существо, которое сейчас является опасностью для моего ребенка и которое надо уничтожить прямо сейчас, да, и это моя Василиса, да, которую я на сиськах вырастила. Понимаете, да, как без которой я там даже некоторое время спать не могла, она ручки свои подсовывала мне под шею, обнимала, да, то есть она правда, ну, по отношению ко мне, ну, вот чаще всего была абсолютно нежнейшим созданием, да. И я вот так смотрю на вот этого волосатого гоблина, которого убить и уничтожить прямо сейчас, смаргиваю и опять вижу около себя свою Василису. Вот, понимаете, вот это Лилит. Вот, да, понятно, что у меня вот эта разница была очень, ну, очень заметна, потому что очень все близко было, да, но при этом, да, регулярно, когда я вдруг неожиданно начинаю смотреть на своего мужа, как на абсолютно бесполезное создание, да, который там не приспособлен к этому миру, да, и, знаете, некоторое время совсем нужно, да, вот для того, чтобы вспомнить, да, вот эту фразу, считаете себя продвинутыми, поживите с мамой. Да, то есть вот находящаяся рядом мама, она, знаете, Лилит так вот, знаете, немножко подключает. Ну вот, да, а Лилит, когда же в моей карте всегда содержится, понимаете, да, и поэтому вот увидеть, да, что вот раз, и опять у меня фильтр в глазах, да, и расфильтроваться, да, там выключить ее из себя, да, то есть перестать это так делать. Ну вот, это, конечно, очень интересно. То есть Лилит – это фильтр. К слову сказать, в той или иной степени фильтр – это еще и Селена. Только Селена – это фильтр, который говорит о том, что и с этим можно многое сделать. Песло забыл. Хорошо. Значит, соответственно, то есть и то фильтр, да, просто в данной ситуации, да, один фильтр работает на вас, другой фильтр работает, ну, понятно, что против вас. Хорошо, значит, и не случайно, да, что одно над мужчиной, другое над женщиной, да, опять же, да, потому что, в принципе, ну, по крайней мере, когда рисовали эту карту изначально, я имею в виду не вот эту конкретно, когда придумывали эти символы, вот, и их вольно интерпретировали, вот, понятно, что женщина – это кто у нас? Это мать всех искушений, которая там накормила этого Адама яблоками, ну вот, да, точнее, одним конкретным яблоком, да, и в общем, а потом продолжала своей красотой, вводить его в состояние, да, там, нечеловеческое. Вот, конечно, в этом баба виновата, и кто еще? Поэтому понятно, что Лилит с нашей стороны, хотя, в общем, действительно, как я вам говорила, лилитская программа, она программа все-таки женская. Я как-то не готова сказать, что зато созидательная программа мужская. Вот, а поручик лучше помолчал бы. Я думаю, что нам свойственно и то, и другое. Это не зависит от пола, с вашего позволения. Хорошо. Значит, теперь у него руки, которые благословляют и указывают, да, помните, вот, ну, вообще вторая рука тоже должна быть видна. Ну, вот, просто тут тетки загородили. Они голые, кстати, эти люди около дьявола. При этом они голые в смысле, что они ничем не прикрыты, да, что вот мы в своем естестве подвержены влиянию дьявола. И посмотрите внимательно, руки безвольно опущены, видите, вот прям совсем опущены. И при этом цепь, которая связывает их, в некоторых интерпретациях еще цепь должна быть привязана, ой, точнее прибита к самому четвертому измерению, но просто карты не поддержали, там в одном варианте было, в другом не было, да, вот описание этой карты, и Таро сказали, нет-нет-нет, не прибивайте цепь, вот, мы не прибили, да, вот, они связаны между собой, мужчина и женщина, вот этой цепью, и цепь висит на шее у мужчины, но на бедрах у женщины. Я расскажу, почему. Значит, женщина – это секс, мужчина – это, соответственно, бабло. Вот его, да, тема бабла держит за шею, да, а ее тема секса держит за бедра. Они связаны, потому что женщина, чтобы получить бабло, да, отдает секс, а мужчина, чтобы получить секс, да, там зарабатывает бабло. Понятно? Нет, ну, дьявольские программы вот эти. Вот, и если вы увидите, что обе цепи висят свободно, вы видите, нет, то есть они нарисованы так, что, в принципе, снять их с себя можно в любой момент времени, но руки безвольно опущены. То есть, иначе говоря, да, попадая под энергию дьявола в этих случаях, то есть, и уже не важно, там, мужчина вы или женщина, да, попадая в материальную зависимость цепь на шее, либо в сексуальную зависимость, да, соответственно, цепь на бедрах, в любой момент времени можно снять. Но надо для этого проявить волю, поднять руки. А воля в данной ситуации занимается чем-то, видимо, другим. Да, то есть не проявляет. Вот, хорошо. Значит, и при этом еще много дыма, должно быть много копоти. Вот, соответственно, это вот описание практически нижнего астрала. Там действительно очень тяжелая энергия. Они просто не могли здесь написать энергию, иначе как воздух. Ну, потому что иначе мы бы ее не увидели. Да, вот тяжелая, мутная энергия. Да, вот энергия вот этого нижнего астрального содержания. То есть наше эмоциональное тело, когда мы впадаем в энергию дьявола, понятно, становится низкой вибрацией, и мы при этом, астральное тело опускается вниз, в нижний астрал. Помните, я рассказывала, нижний, высший астрал, средний астрал. Прекрасно, да? То есть мы в это время в нижнем астрале, на низкой амплитуде энергии. Вот, а при этом, смотрите, тут еще очень интересный вот этот знак, Solve Equagula, видите? Угу. Как татуировки на руке. На правой руке солве звучит как разъединяй, разбивай, разжижай, не путаю. Вот, а коагула звучит как соединяй, скрепляй, кристаллизуй. И это прямое указание, да, вместе вот с этими руками. Значит, смысл в следующем, что вот янская энергия разъединяй, разбивай, разжижай, а эта энергия живой воды. А коагула, соединяя, скрепляя, кристаллизуя, это энергия мертвой воды. Помните русские народные сказки? Да? Разрубили Иван-царевича на потребное количество кусков. Помните? А потом его полили живой, мертвой водой. И все срослось. А потом живой, и он стал ходить. Да? И вот получается, что янская энергия разрушительна. Янская, мужская. Да, то есть неси янскую энергию, друг, повелевает дьявол. И это про позитивный аспект дьявола, там еще есть один позитивный. Потому что понятно, что не может быть, ну вот, негатива без позитива, если мы читаем историческую книгу. В жизни лучше избегать ну вот, для того, чтобы включать энергию старшего аркана этого. Но как книга мудрости, да, у нее есть ее место в этом бытие. Вот первое место, вот сейчас я его как раз описываю, то, что мы разные, так должно быть. Мы плотные воплощения разных начал. И одно другое уравновешивает. И эта разность нормальна. Как на моих вот этих последних секретах Шхерезады, у меня, значит, одна прекрасная девица очень была возмущена тем, что, когда я описывала, чем мужчина не женщина, а женщина не мужчина, и она прям говорит, ну вот, ну как-то это прорабатывается, она мне говорит, а мы там про одну-две точку внимания говорили, про там то, что у мужчины, соответственно, область интересов в социуме, у женщины, соответственно, область интересов в семье. И я ей говорю, откройте маленький секрет, мужики не могут родить детей. Это как-то прорабатывается? Да, то есть, понимаете, оно не должно прорабатываться. Понимаете, да, потому что у каждого свое место, да, может ли как-то корова проработать то, что не летает? Понимаете, да, то есть она может просто, да, осознать свою сущность и решить свою проблему под названием «Какого хрена ты так не принимаешь себя, друг?» Понимаете, да, а не прорабатывать тему полетов. Вот, поэтому здесь, да, вот получается, вот это повеление дьявола, да, там, это янская часть, она такая, это инская, она такая, это, ёб твою мать, нормально. Понимаете, вот оно такое должно быть. Иначе говоря, да, вот получается, что женщина со своим вот этим коагула кристаллизует, она, правда, мертвая вода. Понимаете, да, то есть наша задача, я не про жизнь дарящую мать, да? Я в данной ситуации о том, что женщина сохраняет то, что есть. У нее задача, да, женщина сама по себе созидательна. Вот она там, я не знаю, если башенку строит, я имею в виду вот именно в женской коагула программе, да, вот инской программе, она, соответственно, каждый кубик настолько обцеловывает, и так она долго его пристраивает, и так она созидает вот эту башню, что потом, в том случае, если выясняется, что эта башня, жизнь меняется, да, не может быть надстроена, это дороже стоит ее надстраивать, и получится некрасивая, да, ее надо в этом случае разрушить, понимаете, нет, чтобы освободить место. Но инское, вот это женское начало, оно не дает это разрушить, понимаете, да, то есть женщина должна удерживать старое, хранительница традиций. Удержание старого. А мужчина, в свою очередь, да, он подойдет, он тут же разбросает эти кубики, ему похрену. Он, понимаете, он не про то, чтобы их хранить, он про то, чтобы сотворять новое. И при этом абсолютно понятно, что створение нового убирает старое. Он разбрасывает кубики не потому, что ему нравится кубики разбрасывать, а потому что ему нужна территория для строительства нового. И он это новое возведет, а потом женщина... Каждый кубик обцелует и начнет сохранять. Понимаете, да? И я сейчас говорю мужчина-женщина, да, понятно, что в нормальном состоянии в нас есть ин и ян, но при этом женщине преобладание ин, да, а ян нужно, ну, для того, чтобы, соответственно, да, мы могли и выкидывать что-то тоже, это тяжело, я понимаю. Вот, да, а мужчина, в свою очередь, чтобы он не пробросался, понимаете, да, выкидывая все и на всякий случай еще чего-нибудь, да, чтобы, соответственно, да, выливая воду, не выплеснули младенца по ошибке, да, то есть для этого в нем тоже вот эта инская часть должна несколько быть. Это понятно, нет? То есть оно должно быть уравновешено. Да, я бы предложила 75 к 25, если Господь услышит точные цифры. Ну вот, я не знаю, там его предложение в точных цифрах я не слышала. Ну вот, может быть, это зависит от лучей наших. Да, ну, в той или иной степени, потому что, очевидно, из шести пар лучей эта пара всегда ин-ян. Поэтому вот тенденцию в себе можно различить. Вот. Чего? Хорошо. Значит, янские лучи. Ничего, это все хорошо. Пусть это будет самой большой проблемой. Видимо, про янские лучи не надо. надо было рассказывать. Лежит. Вот, значит, пара лучей, да, на всякий случай. Это у нас маг, папа, противоположные лучи. Папесса – сила. Императрица – дьявол. Звезда – луна. Ой, звезда солнца, простите, хотел сказать одно, сказал другое. Звезда солнца, луна, белая карта, шут, дурак, мир. Ну, шесть пар. Из них, соответственно, янский маг, папа инский, янская сила, папеса инская, да? Янский дьявол, императрица инская, ну, как вот дьявол не совсем янский, как выясняется, так и императрица, да, они такие немножко в сторону уходящие, да, такую императрица у нее ин такой, знаете, вполне себе уравновешенный. Вот, да, соответственно, звезда инская, солнце янское, луна инская, белая карта янская, шут янский, мир инский. Ну, я на записи оставила, так что, в общем, если надо, просто через паузу, да, там перепишите, если вам вдруг понадобится. Хорошо. Вот, и, соответственно, да, вот здесь вот сама вот эта тема, да, что вот женщина кристаллизует, да, там соединяет, сохраняет, да, а мужчина благополучно разрушает, разъединяет. И одновременно с этим, да, созидает новое, но его не удерживает. То есть мужчина экспансия, женщина освоение. Вот, понятно? Хорошо. И живая вода, понятно, что она, в общем, про разрушение. Потому что жизнь, если вы помните, да, это у нас венерическая болезнь, передающаяся половым путем, всегда с летальным исходом. Вот, поэтому, в общем, вполне это надо для себя понимать и помнить. Хорошо, значит, ну, по-моему, все символы я описала. Как вы видите, символов охренительное количество. Заняло это... А, пламя, второй вариант забыла. Значит, это про позитивный вариант, да, вот первое было, что, да, что вот ин-ян, да, там каждое такое в связи своей природы и разное. У нас первая карта, которая расставляет, да, там приоритеты, говорит, ты такой, а ты такой. Вот, и второе, да, что пройдя вот эту трансформацию дьявола, то есть через него, через вот этот кадуцей, собрав энергию в воле, да, и поднявшись выше, ты проходишь через трехлепестковое пламя в Сахасраре, да, ну вот, вот это, которое наверху у нас находится. Вот, и при этом получается, да, трехлепестковое, ну вот три единства Господа, да, вот Отец, Сын, Святой Дух, да, то есть, соответственно, через вот эти три основные там импульс, обучение и, соответственно, сам процесс созидания, да, то есть через вот ты проходишь, да, вот получается, очищаешь все три составляющие. И составляющие импульса ты очищаешь от бессознательных, ну, вот этих, да, негативных программ. И процесс обучения очищаешь от этих программ, процесс созидания. Понятно? Ну, трехлепестковое пламя. И таким образом, да, получается, что это вот становится чистым и там благостным, и ближе к Богу. Вот, вот как-то так. То есть невозможно, грубо говоря, как считает дьявол, познать божественное без того, чтобы увидеть, соответственно, темное. Потому что в противном случае, да, вот в этом познании божественного есть наивность. Да, помните вот такое выражение: за одного битого двух небитых дают. Понимаете, да? Вот тот, кто вступил на путь, при этом ничего за него не заплатив, да, не отдает себе отчета в том, да, там, то есть этот путь в этом случае для него неосознан. И только в том случае, да, если ты внес за это плату, этот путь уже тебя с него не, ну, не свернуть. Вот, кстати, о петле императора. Ну вот, хорошо, значит, сейчас чуть-чуть перерываемся, ну потому что уже там сильно утомились, но минут пять имейте в виду, далеко не ходите, потому что дальше мы будем уже изучать значения.